Глава 43. Удерживаемый слепой. Бывает, что когда слепой идет сам по себе, то приходит ко рву или иному какому-нибудь опасному месту, где с ним может приключиться великая беда. Другой человек, видя это и желая его предостеречь от этого бедствия, во след ему кричит: «Вернись, не туда пошел ты», или, взяв его за руку, отводит от того опасного места. Возлюбленный христианин, брат твой и ближний твой, одно с тобою создание Божие, по образу Божию и по подобию сотворенное, идет, как слепой, в ров погибели, когда беззаконничает. Блудник и прелюбодей идет в ров погибели. Гневливый, злопамятный и убийца идет в ров погибели. Вор, похититель и лихоимец идет в ров погибели. Сквернослов, кощунник и говорящий безрассудно идет в ров погибели. Клеветник, злоречивый и ругатель идет в ров погибели. Всякий законопреступник идет в ров погибели и погибели вечной. Ах, идет, как слепой, и может упасть, и не выйти оттуда. Закричи во след ему, возлюбленный, когда видишь его идущего. Закричи: «Брат, не туда идешь, там перед тобою выкопан ров, в который можешь упасть и никогда оттуда не выйти». Удержи, возлюбленный, удержи его, пока еще не упал. Брат он твой, ближний он твой, родное тебе естество, человек, как и ты, почтенный и разумной душой идет в ров погибели. Умилосердись над ним и возврати его, как можешь. Он сам не знает, куда идет. Враг помрачил его глаза своей прелестью. Жалеешь о слепом, идущем в видимый ров, с которым только временное бедствие случится. Тем более жалеть нужно такого слепого, который идет и стремится в ров вечной погибели. Это дело, хотя и всякому христианину надлежит делать, как того христианская любовь требует, однако же прежде всего церковным пастырем, епископом и иереем, родителям, властям, господам. Ибо всякий властелин, если он христианин и над христианами поставлен, пастырь их, и должен он, насколько возможно, людей, порученных ему, стремящихся к погибели, удерживать от нее и жезлом, данным ему от Бога, возвращать их на путь спасения. Так написано о Давиде, царе Израилеву: «И избрал Давида, раба своего, и взял его от стада овец, от доящих взял его пасти Иакова, раба своего, и Израиля, наследие свое. И пас он их в незлобе и сердца своего, и разумно руками своими путеводил их». Псалом 77. Возлюбленные пастыри, вам поручил Господь стадо свое. Пасите его и от волков духовных охраняйте. Родители, вам дал Господь детей. Воспитывайте их в страхе Божием и наставлении. И юность, склонную ко злу, возвращайте от зла. Власти, вас поставил Господь над людьми своими и дал вам меч. Отсекайте им от подчиненных ваших всякое зло. Господа, вы не только должны стричь овечек Христовых, но и пасти их. Но что, если сам пастырь и властелин, как слепой, идет в ров погибели и за собой порученных ему людей влечет? «Если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» От Матфея 6:23. О Боже, преблагой и милосердный, отврати это зло от Израиля. Пасы Израиля, ванми, не помяни наших беззаконий первых. Скоро да предварятны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахам зело. Помози нам, Боже, Спасителю наш, слава ради имени Твоего. Господи, избави и очисти грехи наши имени ради Твоего, да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Господи, Боже сил, обратины и просвети лице Твое, и спасемся». Псалом 79.